Глава 16. Свободное время. Не то чтобы я так уж сильно страшился, нагоняя от начальства, но все равно ничего хорошего в получении взыскания не было. А потому, раз уж существовал способ избежать неприятной беседы с промыванием мне костей, нужно было пользоваться им и за оставшиеся 6 часов постараться максимально поднять уровень моего комара. Итак, необходимо было получить еще 4 уровня до захода солнца. На мой взгляд, вполне реально, хотя каждый новый уровень давался мне все тяжелее и тяжелее. Для получения второго мне достаточно было пару раз активировать пиктограмму сканирования и построить кусочек карты лабиринта. Для 10-го же потребовалось уже получение 7 или 8 повышений уровней навыков. Итак, что я имею для выполнения поставленной задачи? Сканирование. Я и так регулярно активировал соответствующую пиктограмму, стоило лишь умению перезагрузиться. Картография работала автоматически, как только мой персонаж оказывался в незнакомых местах. Средняя броня тоже прокачивалась сама по себе, пусть и достаточно медленно. Главное было не снимать кевларовой куртки. Эти 3 навыка я определил в пассивные, прокачивающиеся как бы сами собой. Вот только я сильно подозревал, что этого базиса мне не хватит для получения 4 новых уровней за оставшееся время. Но все остальные мои навыки — электроника, космолингвистика, взлом, ружья и минералогия — требовали определенных условий для своего использования. И поэтому моей задачей стало создать эти самые условия. В идеале беседовать с представителем другой цивилизации на месторождении ценных минералов, при этом перепаивая электрическую схему охранной системы и периодически постреливая куда-нибудь из ружья. Я не удержался от глупой улыбки от уха до уха, представив такую сюрреалистическую картину. «Комар, тебе показалось что-то смешное в моих словах?» Тут же накинулась на меня инструктор по физподготовке. Она сейчас рассказывала выстроившимся новичкам о том, что базовые характеристики персонажа поднять можно, хотя это очень и очень непростая задача. Так, для поднятия имеющегося телосложения всего лишь на 1 требовалось выполнение какого-то однообразного изнурительного труда на пределе возможности организма в течение примерно 8 часов. Затем, чтобы улучшить телосложение еще на 1, срок подобного истязания должен составлять уже порядка 3 недель. И хотя Гекхо утверждали, что можно добавить и 3-е очко к телосложению, но никому из людей это пока что не удалось. «Никак нет! Мне не показалось смешным участвовать в изнурительных упражнениях в течение нескольких часов!» — ответил я на вопрос девушки-ассасина, и она, наконец-то, перестала буравить меня недовольным взглядом. «Светлана, а можно вопрос?» Даже не поворачивая головы, я уже по голосу определил, что это тот самый очкарик снова лезет со своими несвоевременными расспросами. «Мой персонаж в игре — ученый с уклоном в теоретическую физику. Он будет проводить все время в лаборатории. Зачем мне вообще прокачка телосложения и силы?» Ассасин находилась в шагах в 10 от этого новичка. И я не понял, как она это проделала, но уже через секунду очкарика, заодно и 3 стоящих рядом с ним новичков, лежали на земле, корчась от боли и беззвучно хватая ртами воздух, словно выкинутые на берег рыбы. Светлана, не обращая внимания на сбитых с ног учеников, повернулась к остальным. «Я вам расскажу одну поучительную историю, объясняющую, почему у нас во фракции Human 3 нет игрока с 224 номером. Звали его Валентин, и он тоже, кстати, был ученым-физиком. И он тоже уверял, что физподготовка ему ни к чему, как и связанные с военным делом навыки, так как выходить из своей лаборатории на Прометея он не собирается. А еще этот упертый баран, несмотря на многочисленные предупреждения и даже прямые приказы начальства, с самого появления в игре не распределял свободные очки навыков. Утверждал, что вложит все потом, когда качать новые уровни навыков станет совсем уж трудно. Так правильная же стратегия!» Перебив Светлану, вмешался гопник Денис. «Во всех играх так делается!» Девушка-ассасин сурово посмотрела на Дениса, и я предположил, что увижу сейчас своего знакомого тоже валяющимся на земле. Но Светлана лишь криво усмехнулась и продолжила свой рассказ. 3 месяца Валентин на мозги всем полоскал, стал самым слабым звеном в лаборатории, отставая в развитии от всех коллег. Лишь кормил всех обещаниями, что все наверстает в будущем и сразу станет самым полезным и прокачанным. А потом случился прорыв диверсионной группы темной фракции, От границы до Прометея всего каких-то 7 километров, а это всего лишь 2 минуты езды на антиграве. Пару цехов тогда наши враги взорвали. Нескольких ученых отправили на перерождение, в том числе убили и физика Валентина. А он, между прочим, был 39 уровня. Безвозвратно сгорело 114 свободных очков навыков. В тот же день Валентин в реале заперся в своей комнате и повесился. А потому, хотите вы того или нет, имеется четкий приказ Ленга Радугина. Все свободные очки навыков должны быть распределены в течение суток. Кроме того, каждый член фракции H3 обязан пройти базовую физическую и военную подготовку, чтобы уметь держать в руках оружие и постоять за себя. От вас никто не ждет ратных подвигов, но хотя бы в случае опасности продержаться до прихода первого или второго легиона вы обязаны. Следующие полтора часа мы занимались физподготовкой. Полоса препятствий, силовые тренажеры, отжимания и подтягивания. Но прежде всего, бег с нагрузкой, вес которой рассчитывался индивидуально для каждого персонажа, в зависимости от его показателей силы и выносливости. Это был ад. Отупев от усталости, с тяжелым деревянным брусом на плечах, я один за другим наматывал круги по горевой дорожке. Самое противное, что нельзя было сказать инструктору: «Не могу, слишком тяжело». Садистка Светлана четко знала, что ты на это способен. К тому же она включила всех нас в группу и, став ее лидером, была способна отслеживать показатели здоровья и очков выносливости всех участников. Несколько раз игровая система предлагала мне взять новые навыки в имеющиеся свободные слоты. Выживание, грузчик, атлет, стайер и еще почему-то синоптик. Но я каждый раз отказывался после изучения описания к предлагаемым навыкам. Понимал, что это не мое. Хотя идея взять еще два навыка была очень и очень правильной. Вот только брать нужно было не абы что, а хорошенько взвесив все плюсы и минусы, а также перспективы на будущее. Ведь кто мой персонаж по сути? Задача изыскателя — работать с электронными средствами сканирования, ну и вообще находить всякие ценности. И вот тут напрашивалось сразу два вывода. Во-первых, новые навыки нужно подбирать так, чтобы они помогали мне лучше выполнять свою основную работу — обнаруживать лучше и дальше, сканировать чаще. Во-вторых, обнаруженные ценности нужно еще и продать с максимальной выгодой. Пример обмена жемчуга на кристаллы показывал, что без навыка торговли и знания курсов обмена всяких ценностей можно сильно продешевить. Воспользовавшись небольшой передышкой, когда выносливость полностью ушла в ноль и комар валялся без сил, я спросил опытного инструктора насчет навыков, позволяющих лучше обнаруживать скрытых противников, ловушки и спрятанные предметы. «Подбираешь два навыка на 10 уровне?» — сразу догадалась Светлана. «Что же, полезное занятие. У дозорных разведчиков, да и у моего класса ассасин, приоритетными являются навыки ощущения опасности, зоркий глаз и острый слух. Думаю, что-то из этого будет полезно и изыскателю. Но вообще, я всем ученикам советую в обязательном порядке качать меткость. Этот навык работает для любого дальнобойного оружия, уменьшая разброс при стрельбе и увеличивая шансы на критические попадания». Я поблагодарил инструктора за помощь, снова взвалил брус на плечи и побрел на очередные круги по горевой дорожке. При этом я вызвал перед глазами одно за другим описание названных Светланой навыков. Особенно мне понравился «Зоркий глаз». «Зоркий глаз» — навык, улучшающий дальность обзора, а также вероятность обнаружения предметов и существ в плохих условиях — туман, дым, темнота, камуфляж и так далее. Повышение навыка улучшает дальность обзора и вероятность обнаружения. Необходимые минимальные характеристики персонажа для получения навыка — восприятие 18, интеллект 15. Пожалуй, это было именно то, что я искал для своего изыскателя. Получен навык «Зоркий глаз» 1 уровня. Последним доступным навыком я после долгого размышления выбрал рекомендуемую опытным наставником меткость. Да, торговля и хорошие цены — это классно, но до трофеев и ценностей еще нужно как-то добраться, справившись с врагами и просто опасными зверями. А боевые способности моего комара явно требовали усиления. Пример ночной встречи со стаей полевых вредителей это однозначно показал. Получен навык меткость 1 уровня. Да, меткость — не самый правильный выбор в плане улучшения дневного рекорда. Но зато в более длительной перспективе я видел явные плюсы для своего комара. Особенно в получившейся связке меткости и высокого модификатора удачи, которые отвечали за шансы выпадения критов при стрельбе. Последние полчаса занятия прошли для меня как в тумане. Устал я безмерно. Если бы не желание побить рекорд фракции, я бы мечтал лишь о том, чтобы свалиться после занятий на траву и пролежать несколько часов. Но вместо этого я внимательно следил за временем и просчитывал в голове свои дальнейшие действия. Буквально за 10 минут до окончания занятий по физподготовке я получил сдвоенное сообщение. Навык «Средняя броня» повышен до 5 уровня. Навык «Сканирование» повышен до 17 уровня. Наконец-то. Хотя как же этого мало для полутора часов изнурительного труда. До заката солнца оставалось всего 4 часа. А у меня показатель прогресса до 11 уровня достиг лишь четверти шкалы. Мало. Очень мало. Полученные на 10 уровне 3 свободных очка навыка я также, как и в прошлый раз, вложил в сканирование, повысив тем самым навык до 20 уровня. За время тренировки я продумал четкий план действий на оставшееся время, и едва Светлана сообщила об окончании занятий, помчался обратно к столичной базе. «Комар, постой, ты куда?» — окликнул меня разгоряченный и мокрый от пота Имран. Гладиатор 8 уровня воспринял прошедшую физподготовку с огромной радостью и, судя по росту уровня, неплохо прокачался. Сейчас же Имран, похоже, рассчитывал, что после занятия мы всей группой куда-то вместе отправимся. Но у меня были совсем другие планы на этот вечер. «Мне нужно срочно найти геолога фракции, некоего неуловимого Михалыча, чтобы обсудить с ним нашу дальнейшую совместную работу». «Постой, какая работа? У нас же по расписанию наступило свободное время. Завтра найдешь своего Михалыча, а сейчас можно чем угодно заниматься. Я предлагаю всей нашей толпой на стрельбище махнуть, это совсем недалеко. Потренируемся, да и оружие себе подберем получше». Но я не дал себя уговорить. Поспешно попрощавшись со своим другом, я побежал в столицу. Искал я, конечно же, вовсе не Михалыча. Меня интересовал пилот звездолета Желтов и его быстроходный агрегат. Лишь бы они находились на базе. Мне повезло. Я обнаружил Желтого в одном из ангаров. Пилот закрашивал зеленой краской нацарапанную на бампере антиграва корявую надпись «Звездолет». Судя по стоящим неподалеку бойцам, с глумливыми ухмылками, наблюдавшими за его работой, свежая царапина должна была появиться сразу же, как только Желтов закончит покраску и отойдет от своего самодельного звездолета. «Чё тебе, комар?» Пилот тоже видел столпившихся соседей, наверняка понимал бессмысленность своей работы, а потому находился не в духе. «Вот!» Я продемонстрировал на ладони 8 красных кристаллов Гекхо. «Хочу воспользоваться твоими услугами как пилота. Насколько по времени хватит арендовать твой быстроходный агрегат? У меня тут не такси, и видишь, я занят». Недовольно пробурчал Желтов, хотя его взгляд при этом словно прилип к предлагаемым мною кристаллам. Я сразу понял, что мы все же договоримся. Но не стал упрашивать или давить, просто молча стоял, предлагая Желтову самому сделать следующий ход. «6 вечера, мне нужно группу с дальнего дозора забрать», — проговорил пилот, задумчиво почесывая в затылке. «Значит, да без 10:06?» — резюмировал я и, не дожидаясь ответа, уселся в соседнее с водительским кресло. «Блины своего аппарата зарядить-то смог или снова еле-еле ползать будем?» «Когда это мой болид еле-еле ползал?» Справедливо возмутился пилот, занимая водительское сиденье и надевая свой старомодный мотоциклетный шлем. «Ты давай каску не забудь надеть, болтун, так как блины заряжены на все 100%, и пойдем мы весьма быстро. Куда ехать-то?» «Сперва вдоль всей внешней границы нашей фракции, но только не выходя на чужую территорию. Проблемы с соседями нам не нужны. Потом по основным дорогам и второстепенным. Затем нужно объехать основные гряды холмов и горные массивы. Чтобы я на карту их отметил, это по работе требуется». «До 6 можем и не успеть везде», — с сомнением ответил пилот, достав электронный планшет, вызвав на нем карту и отмечая предполагаемый маршрут. «Да и сразу предупреждаю, далеко вглубь ноды Желтые горы я не полезу. Не пройдет там по скалам мой гоночный болид. Так, судя по всему, закончим экскурсию либо в Восточном болоте, возле новой базы на Центральном острове, либо в центральном ноде возле гряды холмов с горячим серным ключом. Лучше возле серного источника, как раз то, что надо». Дальше слова кончились, началась гонка. Похоже, Желтого болезненно задели мои слова про «еле-еле ползли». И бывший курсант военно-космической академии изо всех сил старался доказать мне обратное. Неслись мы с сумасшедшей скоростью, временами закладывая такие крутые виражи, что у меня темнело в глазах. Я читал, что обычный, нетренированный человек теряет сознание в болиде Формулы-1 уже на втором-третьем повороте трассы, и мое состояние временами было близким к этому. Подозреваю, что если бы после прохождения изначального лабиринта я не вложился в телосложение, то уже отключился бы. Да, было трудно, но оно того стоило. Шкала прогресса заполнялась просто на глазах. Сообщения о новых уровнях навыков картография и зоркий глаз выскакивали с завидной регулярностью. 11 уровня персонажа я достиг уже через 10 минут гонки, и вот уже скоро будет 12-й. Мы влетели в болото, распугав лягушек и прочую живность. Меня окатило волной мутной воды, после чего я застрял в положении головой вниз, в торчащем из грязи звездолете. Ничего не было видно, пришлось даже снимать свои заляпанные грязью очки, чтобы осмотреться. «Чего сидишь? Вылезай, помогай вытаскивать, пока мы совсем тут не застряли!» Закричал на меня Желтов, тоже грязный, с ног до головы. Я и рад был бы отстегнуться и помочь, но мои конечности едва слушались после таких перегрузок, и каждая мышца отзывалась болью. Да и туго натянувшийся ремень безопасности не давал мне нормально пошевелить прижатой к туловищу рукой. Пилоту пришлось помогать мне выпутаться из страховочных ремней, а затем мы уже вдвоем вытащили таки на берег, перепачканный в тине и черной болотной грязи, звездолет. «Обычно я тут нормально проходил на скорости, когда один в машине был. Извини, не думал, что вдвоем увязнем». Начал быстро оправдываться Желтов, но я лишь махнул рукой. «Ерунда, бывает. Время дорого, поехали дальше. К тому же я вижу кучу красных отметок на миникарте. Тут, похоже, опасно оставаться». «Да, тут действительно болотных тварей полно, причем куча ядовитых. Поехали!» И наша сумасшедшая гонка продолжилась. Через леса и поля, по дорогам и совсем без дорог, звездолет уверенно мчал нас вперед. Желтов рассказывал о местных красотах, оборонительных сооружениях и местах особо жарких боев. Я слушал его вполуха и даже иногда отвечал что-то. К концу двухчасового срока экскурсии, начав даже получать удовольствие от этих скоростей, виражей и мельтешения деревьев. Без 10 минут 6 Дмитрий Желтов высадил меня у небольшого лесного озерца с пахнущей тухлыми яйцами зеленой мутной водой. «Все, откатали, как договаривались. Надеюсь, комар, ты не в обиде на меня за ту аварию на болоте. Кстати, прямо здесь можешь вымыть от грязи свою одежду». Пилот указал на сероводородный источник. Но я, с трудом стоя на шатающихся от усталости ногах, смотрел вовсе не на зеленую воду, а на свой 15-й уровень. Несмотря на ломоту в суставах, мне хотелось кричать и танцевать от восторга. Получилось! «Что ты? В какой обиде? Дмитрий, ты мне очень и очень помог. С меня бутылка хорошего коньяка в реале. Правда, если пойму, как ее купить под куполом. А наберу кристаллов, может, еще покатаемся». Желтов заулыбался, пожал мне на прощание руку и указал на северо-восток. «Центральная база вон в той стороне, 1,5 км всего. Опасного зверья тут в центральной ноде давно уже не осталось. Но если что, кричи по рации. Наши быстро придут на помощь». Непонятно, зачем он рассказывал мне про направление к столице. Я уже нанес на карту все более значимые объекты на территории нашей фракции и уж точно не заблудился бы в игровом мире при наличии мини-карты и компаса. Попрощавшись с пилотом, я уселся на берегу озера и открыл свои характеристики. Итак, что мы имеем? Комар. Человек. Фракция H3. Изыскатель 15 уровня. Характеристики персонажа. Сила — 12. Ловкость — 15. Интеллект — 18. Восприятие — 20. Телосложение — 12. Модификатор удачи — плюс 3. Параметры персонажа. Очков здоровья — 480. Очков выносливости — 80 из 285. Очков магии — 0. Переносимый груз — 24 килограмма. Известность — 4. Навыки персонажа. Электроника — 6. Сканирование — 20. Картография — 26. Космолингвистика — 10. Взлом — 6. Ружье — 16. Средняя броня — 6. Минералогия — 11. Зоркий глаз — 19. Меткость — 1. Очень даже неплохо. И в запасе сразу 15 свободных очков навыков. Действительно, славно покатались. Идея взять зоркий глаз оправдала себя на все 100%. В условиях мельтешения веток, сырой дымки над землей и брызг грязи навык прокачивался даже стремительной картографией. Рекорд фракции уже был побит, причем сразу на 2 уровня. И при этом у меня еще оставалось 2,5 часа в запасе для улучшения результата. Я вовсе не собирался успокаиваться и удовлетворяться достигнутым. Пока есть время, результат нужно улучшать. Только так нужно играть, чтобы не слышать боли и упреков и сомнений в твоих способностях. И пусть потом игроки фракции удивленно качают головами, видя мои достижения и не веря своим глазам. Предстоящий разговор с начальством уже не казался мне таким уж страшным и неприятным, так как моему рекордсмену действительно было что сказать руководству на все их возможные претензии. Я полной грудью вдохнул свежий лесной воздух, пусть и слегка подпорченный запахом сероводорода от близкого озера, и лег в высокую траву. Хорошо-то как. Обожаю эту игру. Успешная проверка на восприятие. Мне почудились голоса, причем не так уж далеко от меня. Не поднимая головы, я небрежно рукой раздвинул стебли, чтобы увидеть говоривших. Незнакомцев было трое, все в непривычно темно-серой форме, словно сделаны из мелких чешуек, с накинутыми на плечи маскировочными плащами-хамелеонами. Несомненно, это были люди, и находились они в нашей столичной ноде, совсем недалеко от центральной базы. Но меня смутило в их облике сразу несколько несоответствий. Во-первых, непривычный пепельно-серый цвет кожи. Во-вторых, шли они, пригнувшись, словно крадучись. Хозяева территории обычно так не ходят. Еще не до конца веря своим предположениям, но все же стараясь не делать резких движений, я попытался считать информацию о ближайшем незнакомце. Бей-о-ту-ли, человек, темная фракция, боец 32 уровня. Темная фракция. Секундой позже маркеры на миникарте от всех троих стали ярко-красными. Игровая система классифицировала их как врагов. До противников оставалось не более 30 метров, причем двигались они в мою сторону. Я испуганно замер, постаравшись сжаться в землю, а затем, медленно-медленно, начал сползать по склону в заросли осоки на берегу сероводородного озера.